Он бы так это сделал, и рука бы не дрогнула, но все же по совету наставницы, решил лишний раз не портить свою карму, а так тот сам сделал свой выбор, и решил рискнуть. А то, что он заранее обыскал кабинет, нашел и потайной ящик, в котором лежали два одноразовых амулета с огненными заклинаниями, и отодвинул их в дальний угол, так это мелочи. Наставника и его заветы, он тоже чтил. Как он и предполагал, в доме не было и не хранилось ничего особо ценного, и тем более нелегального, нашлись 2 с лишним тысячи золотых, пара весьма посредственных защитных амулетов, да те самые одноразовые амулеты с неплохими огненными заклинаниями. Покидая территорию дома, он аккуратно прикрыл за собой калитку, и внешне тот же самый молодой человек, с рыжеватыми волосами, и со свертком в руке растворился в сумраке вечерних столичных улиц. И уже только дома в мансарде, после душа и кружки горячего чая, он вспомнил, что забыл поинтересоваться, не их ли люди пытались проникнуть в его жилище. А перед сном, он немного подумал, посомневался, и все же отправил вернувшуюся на базу неясыть, наблюдать за еще одним неприметным особняком, но уже в третьем кольце. Да, он обещал сам себе, что не будет искать сам себе на голову приключений, в конце концов, он же не враг сам себе, и вовсе не собирается соваться ни во второе, ни тем более в первое кольцо к объектам древних. Да и снова искать встречи с непонятными фанатиками и сектантами он тоже не собирался. Он просто одним глазком глянет на тот самый особнячок, с объектом древних во дворе, и даже не сам, а только с помощью аппарата. Раз уж подвернулась подобная оказия, и появилась такая возможность, грех ей не воспользоваться, и не проверить в очередной раз возможности технологий древних, чтобы окончательно убедиться, что он не ошибся, и все работает исправно и как надо, наверное. Глава 9. Алекс стоял в просторном, а главное теплом холле на входе в парадный особняк, и радовался этому, поскольку была уже осень, и на улице было несколько прохладно. Он встречал гостей, прибывающих на его прием. Самые первые гости сегодня, если не считать Эрика, Виктора, Патрика, естественно Эрнеста, с его невестой, и конечно Мари, прибыли уже за 40 минут до официального времени начала приема. Это были 3 смутно знакомых ему однокурсников, он поприветствовал их, кратко переговорил, пожелал хорошо провести время, и они отправились вглубь парадного особняка Эрнеста Грейтвуда, где спешно завершались последние приготовления, а музыканты как раз проверяли и настраивали свои инструменты, и пока негромко и периодически прерываясь, наигрывали что-то модное в это году. Мари пока еще не вышла, она прихорашивалась, хотя, по его мнению, ей это точно было не нужно, но девушкам в этом вопросе было точно виднее. Они вроде бы все успели, все приготовили, и как могли все учли. Да на одни букеты цветов, и различные композиции, что выбрала Мари, была потрачена почти 1000 золотых, про остальные траты он даже вспоминать не хотел, чтобы не портить себе настроение. Буквально через 5 минут, следом за первыми и самыми ранними, гости начали прибывать уже сплошным потоком. В какой-то момент рядом незаметно появилась Мари, во внешне весьма простом, по его мнению, платье, и вроде бы со скромными, опять же по внешнему виду украшениями, правда изрядно отдававшими магией. И ему было непонятно, чего она столько времени собиралась. Впрочем, ей удивительно шли и это простое платье и украшения. Они только подчеркивали и оттеняли все, что нужно, и что и так было дано от природы. Сейчас с них двоих, стоящих рядом, можно было писать картину единства и борьба противоположности или так не должно быть. Он, в меру причесанный, в идеальном костюме от мастера Яффи, напоминал сейчас улыбающегося, ухоженного и довольного кота, когда-то подобранного состоятельными хозяевами на помойке. А еще, он как будто бы вспоминая свое прошлое, по привычке спер у тех же хозяев, и уже успел сожрать банку сметаны, потому был весьма доволен собой и даже наслаждался ситуацией, транслируя окружающему миру, что жизнь удалась. И она, полная противоположность, несколько надменная и аристократичная жгучая красавица-брюнетка, недоступная и страстная одновременно, пленяющая молодостью и естественной и манящей красотой, которой не нужны были никакие особые ухищрения, что дополнительно выбешивало прибывающих на прием девиц, которым приходилось прилагать немалые усилия, чтобы выглядеть прекрасно. В общем, чертополох с запада, и роза с юга, которые точно не должны быть вместе и рядом. Непонятный наглый выскочкой проходимец, и практически сказочная и недосягаемая принцесса. Мари, изначально принимая предложение, очевидно, сразу предполагала что-то подобное, и сейчас явно вовсю наслаждалась ситуацией, и тем шоком, что исходил от прибывающих гостей. Они не скрывали свое общение и приготовление, но и не афишировали, так что для большинства прибывающих на прием гостей, это было явным сюрпризом. И сейчас он уже не жалел о всех тех мытарствах, долгих приготовлениях, и даже о немалых тратах, оно того стоило. Эмоции прибывающих просто зашкаливали. От прибывающих гостей исходил целый спектр различных бурных эмоций, хотя они и старались их скрывать. И удивление, и непонимание были самыми мягкими и добрыми из них, а самым нейтральным было что-то вроде «да как так-то». В общем, начало приема явно удалось, и прибывающие гости точно не остались равнодушными. Гостей и дальше поджидали маленькие сюрпризы, устроенные Мари. Она понимала толк в выведении из зоны комфорта особо гламурных, рафинированных и утонченных гостей, и потому отрывалась по полной. Так возле столика с дорогим и практически коллекционным игристым вином стояли, как будто бы по ошибке, неправильные бокалы, напоминавшие по размеру и виду пивные кружки. Или, к примеру, среди самых обычных закусок, приготовленных очень небольшими порциями, затесалось пусть и серебряное, и с красивой резьбой, но огромное блюдо, больше похожее на тазик, с дорогущим и редким деликатесом. Те же живые цветы стояли просто в неприлично огромном количестве, несмотря на осень. В общем, будет о чем рассуждать, осуждать и негодовать ревнителям протокола и правил хорошего тона. Тем более она прекрасно понимала, что все спишут на Алекса, но главное, она уже успела понять, что тому действительно было наплевать на все это. Во многих вопросах, правилах и понятиях, почему-то таких важных для других, он был просто непрошибаемым, и следовал им постольку, поскольку и не более того, и не скрывал этого, да и не видел в этом ничего плохого, и не собирался меняться. Он, наверное, был единственный из ее знакомых, которого мало волновали условности, и который никак не стеснялся своей провинциальности, причем делал это искренне, а вовсе не бравируя. И если Мари устраивала свои маленькие провокации, возможно, из любви к искусству, или еще по какой-то неведомой ему причине, то Алекс попытался извлечь из сложившейся ситуации этого приема определенную пользу. Он, сейчас спрятавшись за маской, считывал самые первые, яркие и поверхностные эмоции гостей, и сразу их разносил на категории. Он не понимал и не уважал искусственного деления на касты, и связанного с этим снобизма, пренебрежения и попыток ставить себя, да и считать себя выше других, причем не по собственным возможностям, силам и достижениям, а просто по факту рождения. Тем более, что уж он-то точно знал, что даже гранд-мастера можно при умении и старании заземлить, и для этого даже не надо быть другим гранд-мастером. Он улыбался, говорил приветственные слова и запоминал всех, у кого так и сквозили в эмоциях неприятие, надменность, спесь и пренебрежение. Позднее он их всех занесет в свою бархатную книгу. Нет, он вовсе был не против сословного деления, не собирался бороться с системой или этими людьми, и даже не собирался прекращать общение, для него все было гораздо проще. Он привык судить по реальным делам и возможностям, остальное для него было вторично, а еще, они все были для него потенциальными клиентами в будущем, и сейчас он определял, кто будет платить по самой-самой верхней планке за его услуги. Да, он считал, что за все надо платить, в том числе и за свое подобное отношение к другим, ибо нечего. Алекс вместе с Мари поднялись на небольшое возвышение, где размещались музыканты, и музыка стихла. «Дамы и господа», — проговорил он торжественно в магическое устройство, усиливающее голос и музыку, — «мы рады приветствовать вас в этом прекрасном доме моего доброго друга Эрнеста Грейтвуда. Спасибо ему, ибо кто как не друзья, всегда придут на выручку», — произнес он под одобрительный шум. Алекс тоже умел говорить словословные пустые политические фразы, хотя и не любил этого. «Мы рады, что вы нашли время и возможность посетить этот скромный и маленький прием. И я с радостью сообщаю вам, что прием, в честь окончания учебы и получения диплома Академии, начинается. Объявляю его открытым», — особо торжественным голосом проговорил Алекс. «Веселитесь и отдыхайте. Надеюсь, вам все понравится. Мы очень старались, дамы и господа». Под одобрительные крики и аплодисменты музыка снова заиграла, и они спустились в зал и начали традиционный обход гостей. А гости потянулись к фуршетным столам и начали тоже перемещаться по залу, собираясь в компании группы по интересам. Это Алексу было не особо интересно, и порой даже скучно на подобных приемах. Иное дело другие, здесь все было в целом, как и у старшего поколения, со своей молодежной спецификой естественно. Здесь, не привлекая излишнего внимания, могли встретиться представители дружественных и нейтральных родов и домов, чтобы что-то обсудить, да и просто понять настрой по тому или иному вопросу. Здесь завязывались полезные знакомства в неформальной обстановке, и достигались предварительные договоренности, а враждующие и недружественные стороны могли на нейтральной территории обсудить насущные и мешающие всем вопросы. Кроме того, здесь просто банально можно было отдохнуть, повеселиться и выпить с друзьями и приятелями, пригласить понравившуюся девушку на танец, завязать знакомство, пообщаться, и возможно, она со временем ответит тебе взаимностью. В общем, каждый прием, это был неформальный деловой молодежный клуб, совмещенный с развлечениями, вот и стремилась туда попасть столичная молодежь. Первым делом они подошли к Эрнесту Грейтвуду и его невесте, стоящим неподалеку. «Мари, прекрасно выглядишь», – произнес Эрнест, под несколько неодобрительный взгляд его невесты. «Алекс, пока я вижу, что все идет нормально, гости практически все прибыли». «Да, так и есть, и пока все идет по плану», – ответил ему Алекс. «Не отказался еще от своей идеи?» – спросил его Эрнест, по поводу благотворительного мероприятия. «Нет, но надеюсь, что все пройдет удачно». Они перебросились еще парой фраз и отправились дальше. «А чем это он?» – ткнула его в бок Мари, когда они чуть отошли. «Увидишь чуть позже, я затеял одно небольшое благотворительное мероприятие», – проговорил он, и увидел скептический взгляд девушки. «Нельзя быть таким дремучим и неотесанным. Ты сколько уже в столице, и до сих пор никого не знаешь». Мари очень выручала его, и вовремя подсказывала ему, кто есть кто на приеме. Они обходили гостей, уже почти час. «Ты явно несправедлива ко мне, я знаю по памяти всех жителей, всех 5 поселений нашего кла в смысле великого дома, и знаю 3 с соседних дире великих домов, оно и видно». Только и вздохнула Мари, и тихо продолжила. «Тот пухлый Гарсиан Грильт из дома Черной реки, и рядом его невеста Сильвиан Лейстер из дома Железного камня». У Алекса все было в порядке с памятью, просто он по-другому расставлял свои приоритеты, но, тем не менее, еще одна фамилия очередного напыщенного и надменного болвана, ничего не представляющего из себя, пополнила его будущий список. Потом были обязательные танцы. Он 2 танцевал с Мари и несколько раз с другими малознакомыми девушками. Причем одну из них он сразу узнал, они танцевали с ней на прошлом приеме, и опять она как-то ловко и незаметно оказалась на его пути. И после танцев и очередного фуршета он решил, что время пришло, все созрели и достаточно выпили, пора было заняться благотворительностью. Он заранее наводил справки и убедился, что благотворительные аукционы здесь почему-то не проводились, и он решил попробовать исправить эту ситуацию. В целом все было достаточно просто: эксплуатация извечных тем для состоятельных молодых аристократов, амбиций, азарта и духа соревновательности и соперничества. «Дамы и господа, позвольте минутку вашего внимания. Я предлагаю вам поучаствовать в небольшом благотворительном аукционе. Ничего сложного, вы просто покупаете произведение искусства, а все вырученные средства пойдут на оплату лечения сложных случаев у простых жителей юго-западного округа столицы. Как вы все знаете, я целитель, и я уже переговорил с владельцами серьезных клиник, что займутся лечением простых людей, у которых не хватает собственных средств». Громко, привлекая внимание гостей, проговорил Алекс. «Итак, господа и дамы, мы начинаем. Присоединяйтесь». Дальше слово взял Патрик, вызвавшийся быть аукционистом, а помогали ему Эрик и Виктор. «Первый предлагаемый лот». Важно и громко, как заправский ведущий объявил Патрик. Картина молодого, но подающего большие надежды столичного художника под названием «Вечерний город». Стартовая цена всего 1000 золотых. «Даю 1000 золотых». Практически сразу произнес один из гостей, собравшихся вокруг аукциониста. 1000 золотых раз. 5000 золотых. Выкрикнул другой гость. 5000 раз. 10000. Выкрикнул первый покупатель. 25000 раз. 25000 два. 25000 три. Продано лорду Генриху Рейцелю из дома Огненного замка. Выкрикнул Патрик и стукнул молотком. Он прекрасно вошел в роль. «Ну вот, я же говорил, что вы ничего не понимаете в современном искусстве», — «Видите, моя коллекция уходит за огромные деньги», – негромко проговорил Алекс Эрику и Виктору стоящим рядом. «Да, на лоты он пустил свою коллекцию картин и керамики, но он им не сказал, что полагаться на волю случая отнюдь не стал, и договорился поддержать его затею на начальном этапе нескольких своих знакомых из клуба молодых охотников, из числа тех, кто собирался на Восточные острова. Дальше раскачка не потребовалась, аукцион уже покатился как по маслу. Наследники родов и домов показали, что не зря занимают свои места, они мгновенно сориентировались и начали дружно мериться широтой своей души. Планка была задана, и следующий лот, после торгов уже ушел по чуть большей цене, тем более, что все предполагали, вернее точно знали, что о подобной новинке и этом мероприятии явно напишут уже в завтрашних выпусках столичных газет, а лишний пиар, тем более положительный, никому не помешает. Идея и новшества явно понравились и зашли. Тот же Эрнест Грейтвуд выкупил один из лотов и подошел после этого к Алексу. «Должен признать, Алекс, что я был неправ, что сомневался в твоей задумке. Уже завтра об этом будет говорить вся столица», — радостно проговорил Эрнест. «Рад слышать это. Надеюсь, наша договоренность остается в силе, можешь не сомневаться. Наш великий дом является попечителем одного из старейших благотворительных фондов с безупречной репутацией, именно он и будет заниматься распределением средств, моя невеста как раз участвует в его деятельности. Ты полон скрытых талантов», — произнесла Мари, когда Эрнест с невестой отошли. «Да брось, все было на поверхности, я проявил лишь немного креатива. Здесь главное в нужный момент нажать правильную кнопку, задеть, так сказать, струнку души. Многие девушки в совершенстве владеют этим приемом. Тебе ли об этом не знать?» Усмехнулся Алекс и получил в ответ наивную улыбку Мари. Зачем это было ему? Да просто, чтобы разбавить однообразие приемов, а заодно в очередной раз попробовать что-то внедрить, что было опробовано в других мирах, проверить, как это работает. Получалось, что и здесь это прекрасно работало, люди они везде люди, даже одаренные. Так что практически за 40 минут все лоты были распроданы, и была собрана немалая, даже по столичным меркам, сумма. Алекс по привычке постоянно посматривал по сторонам, и сразу заметил некую повышенную активность службы безопасности, заметил и вновь появившихся людей, и он не ошибся в своих предположениях. «Я рад вас всех приветствовать, господа и дамы», — услышал он вскоре громкий голос Фредерика Рейнара. «Алекс, я буквально на минутку заскочил, только поздравить тебя. Мари, ты как всегда прекрасна». Фредерик быстрым шагом подошел к ним, и окружающие гости тоже стали спешно подтягиваться. «Алекс, это прекрасно, просто прекрасно, что ты согласился принять участие в нашей затее. Но мы не будем сейчас тратить время приема, я пришлю тебе приглашение на деловой обед, и там мы все подробно обговорим. Договорились?» «Да, Алекс, я хочу поучаствовать в твоем аукционе. Это замечательное, просто замечательное начинание. У меня остался один экземпляр, Фредерик», — как бы задумчиво проговорил Алекс. «Это кружка ручной работы, вручную расписанная художником. На ней изображены ратели, выпивающие и танцующие. Но она не здесь, я планировал оставить ее себе». «Прекрасно, но предлагаю пожертвовать ее на благотворительность. Я выкупаю ее себе». «Господа, вы позволите мне сразу выкупить этот лот? Совершенно нет времени». И он вручил Алексу чек. «Еще раз поздравляю тебя, увидимся позже. И да, не забудь взять с собой мою кружку. Эрнест, мой друг, проводи меня. До свидания, господа и дамы». Фредерик также стремительно исчез, как и появился. Окружающие мало что поняли из их краткой беседы, но точно поняли, что этому наглому выскочке снова в чем-то повезло, и опять лучи добра начали жечь ему спину, а вот поддерживающих его и позитивных взглядов он что-то не почувствовал или не заметил. Отдельные взгляды были особо лютыми, а Алекс размышлял, что ко всем его доброжелателям теперь еще добавились и поклонники Мари, как явные, так и тайные. И он не видел, что Мари тоже как-то оценивающе посматривала на него, размышляя, что возможно не все те невероятные слухи являются сплошным вымыслом. «То есть, лэр Тратель, вы не только лечением домашних животных занимаетесь?» — спросил очередной гость, фамилию которого Алекс уже ранее поместил в свой черный список. «Нет, не только, я уже дополнительно получил лицензию и на обычную целительскую деятельность», — вежливо ответил Алекс и бросил взгляд на Анджея Гриневича, который как раз стоял неподалеку и подавал ему какие-то знаки, а стоящий рядом с ним Николас Григориади тихонечко мотал головой в жесте отрицания. «В таком случае, вы не могли бы заняться исцелением моего родственника, у него частичное схлопывание энергетических каналов правой части тела, в результате магического поражения и перенапряжения. В принципе, я могу этим заняться, но, как я уже говорил, это не мой основной профиль, потому стоимость моих услуг по этому направлению будет намного выше, чем в других профильных клиниках. Так что вам лучше обратиться к другим специалистам», — ответил ему Алекс. «Деньги для нас не проблема», — несколько надменно проговорил тот. «Так вы беретесь, Лэртратель?» «Да, вот моя визитка, позвоните завтра, и мы договоримся обо всем», — вежливо улыбнулся ему Алекс. «Спасибо, господа, что пытались предупредить». Алекс подошел к Анджею и Николасу, которых он тоже пригласил на прием. «Я знаю об этом случае, так что все будет в порядке. Но в любом случае еще раз спасибо». Сразу после подписания контракта с Академией, он не стал полагаться полностью на них, и самолично обзвонил всех дополнительно принятых целителей, и даже позже встретился с некоторыми. Один из них, и оказался кем-то вроде Патрика, только в мире целителей, он знал все и обо всех. Они долго проговорили с ним. Вот это самый целитель и поведал ему обо всех нестандартных и неприятных случаях в целительских кругах. Это как раз и был один из тех самых случаев. Травма нечастая, но периодически случающаяся, так что имелось соответствующее лечение. Но в этот раз стандартное лечение не помогло, практически сразу произошел рецидив. Родственники, естественно, подали официальную жалобу, поднялся немалый шум, и была назначена имперская комиссия. Выяснилось, что так бывает в 5% случаев, что даже было описано в некоторой специальной литературе. Так что по результатам работы комиссии претензии с целителя полностью сняли, но осадок, естественно, остался, что не могло не сказаться на его карьере. И казалось бы, бывает подобное, целители не всесильны и не всезнающи. Но родственники больного, через полгода, когда улегся шум, опять обратились к другому целителю, недавно прибывшему в столицу, и история повторилась, и они снова подняли шум, и несмотря на оправдание целителя, попортили ему карьеру, а еще пошли некие слухи, что не просто так обратились они к вновь прибывшему и подающему большие надежды целителю. И вот этот самый случай нашел Алекса спустя полтора года. Вначале он хотел просто отказаться, если что, но позже передумал. Он предполагал, вернее даже знал со слов наставницы, что его могут попытаться достать через целительскую практику, и даже не обязательно его недоброжелатели, это могут сделать и его коллеги. А тут случай ему более-менее понятный. Дело в том, что они с наставницей уже сталкивались на практике с подобными случаями. И выход был простой, само лечение было то же самое, просто дополнительно требовался реагент, эликсир, получаемый из туши одной достаточно редко искаженной твари. Как он узнал от наставницы, в других мирах тоже были аномалии и искаженные твари, маги людей после ухода древних, много где оторвались на все деньги, потому многие искаженные твари были в их мире неплохо изучены. Так что успехи и знания наставников ему стали больше понятны, они и раньше сталкивались с подобным и имели соответствующий опыт. И у Алекса такой эликсир был. Ему все равно требовалось нарабатывать себе репутацию и делать рекламу, так пускай за это платят, и в повышенном размере его недоброжелатели. Он сразу еще в начале приема почувствовал от этого типа мощную и непонятную ему волну неприязни и скрытой агрессии, хотя они ранее точно напрямую никак не пересекались. Заодно он попытается понять, куда или откуда тянутся ниточки. Он зла не помнит, потому и записывает. Все когда-нибудь заканчивается, наконец-то закончился и этот прием, причем закончился он без каких-либо особых происшествий и потрясений, что Алекса полностью устраивало. А некоторый взрыв и раздрай эмоций у части гостей он в расчет не принимал, зато будет им что обсудить и осудить заодно. Закрытый и роскошный экипаж остановился в слабо освещенном внутреннем дворе большого особняка на берегу Алы. Их почему-то никто не встречал. Алекс открыл дверку экипажа, выбрался наружу и подал руку своей спутнице. «Все было прекрасно, Мари, благодарю тебя, и спокойной ночи», — произнес он, целуя руку девушке. Мари ничего не ответила ему. Она крепко ухватила его за руку и молча потянула за собой в дом. Он, естественно, и не подумал отказываться и упираться, вот только не знал, хорошо это все или плохо, и к чему приведет. Но он подумает об этом в другой раз. Утренний выпуск газеты «Имперские известия», «Светская хроника». В Вчера вечером в парадном столичном особняке Великого дома Большой реки состоялся молодежный прием. На приеме присутствовали многие молодые представители известных родов и великих домов империи, такие как Фредерик Рейнар, Эрнест Грейтвуд, Амалия Ритсон, Мари Веласкес, Генрих Рейцель и многие другие представители известных родов и домов и не только столицы империи, но и других значимых провинций. Королевой приема, несомненно, была прекрасная Мари Веласкес из Великого дома Огненной Розы. Она была в платье от мастера Инцуан Валентина. В ходе приема впервые на подобном мероприятии состоялся благотворительный аукцион, все средства от которого будут направлены на лечение простых жителей столицы. В аукционе приняли участие Генрих Рейцель из Великого дома Огненного замка, Эрнест Грейтвуд из Великого дома Большой реки. Эту, несомненно полезную и правильную инициативу столичной молодежи поддержал представитель императорского дома Фредерик Рейнар. Он тоже присоединился и поучаствовал в этом благотворительном мероприятии. И это прекрасно, и еще раз говорит, что у нас замечательная, инициативная и правильная молодежь, что бы ни говорили разные скептики. Все собранные средства, а это более полумиллиона золотых, поступит в благотворительный фонд под патронажем таких великих домов, как Дом Большой реки, Дом. Средства будут направлены в клинике Анри Ангрейцера на лечение простых жителей столицы. Редакция всецело поддерживает подобное прекрасное начинание нашей столичной молодежи. Мы и дальше будем вас держать в курсе обо всех подобных начинаниях и событиях. Алекс отбросил в сторону очередную утреннюю газету и допил остатки уже остывшего кофе. Вот что значит правильный и своевременный пиар. И главное, ни одним словом не соврали, все так и было, произнес он сам себе, усмехаясь. А то, что забыли упомянуть того, кто все это организовал и оплатил весь этот праздник жизни, так это мелочи. Так это и работает, сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. Он вовсе не переживал по этому поводу, наоборот, его все устраивало, зачем ему ненужная лишняя и непродуктивная для него шумиха. Но он в очередной раз убедился, что все эти общие и обтекаемые слова, это все шелуха, главное для всех в первую очередь это собственные интересы, как говорится, ничего личного, просто бизнес. Глава 10. С утра ему нарочным доставили пропуск во второе кольцо. Леди Анна не забыла о своем обещании по поводу артефактора, и сегодня он едет на встречу с ним в одну из усадеб, расположенных во втором кольце. Он заказал экипаж в особой артели, единственной проверенной и доверенной, имеющей допуск и все разрешения для перемещения по этой части города, и естественно принадлежащей кому надо. За 30 минут до назначенного времени он сел в поданный вовремя солидный экипаж. Стоило это естественно очень намного дороже, несмотря на совсем невеликие расстояния, но по-другому туда было не попасть, если хозяева не прислали за тобой собственный экипаж, так что практическое отсутствие конкуренции диктовало и цены на подобные услуги. Нет, его не напрягала и не волновала цена, не удивлял, и не раздражал и подобный подход к конкуренции и ценообразованию. Наоборот, он лишний раз убедился, что думает и движется в правильном направлении. Он как раз сейчас продумывал комплекс услуг своей клиники, лопатил все свои записи, в поисках эксклюзивных и монопольных предложений на рынке. И кое-какие наметки у него уже появились. Здесь в империи не было антимонопольных ведомств, а случающиеся иногда перекосы устранялись практически в ручном режиме, как это и было, к примеру, с лечением домашних питомцев. За размышлениями он не заметил, как они добрались до ворот на въезде во второе кольцо, и сейчас их уже не пропустили просто так, а проверили пропуск и установили его личность, и личность возницы с помощью мобильного артефакта, проверяющего подлинность магических ярлыков, а также проверили другим артефактом экипаж, и только после этого они двинулись дальше. На своей безопасности здесь явно не экономили. Но как бы то ни было, они наконец добрались до нужной ему усадьбы, и прибыли как раз вовремя, поскольку маршрут и время были рассчитаны артелью. Он сразу понял, что прибыл по адресу и куда надо. Рядом с воротами висел большой экран домофона, и явно не чета тому, что он сделал собственными руками, намного больше и лучше качеством. Он уверенно нажал нужную кнопку, и спустя совсем короткое время его уже провели в просторный кабинет на первом этаже. Вернее, кабинет когда-то был просторным, сейчас же все его пространство было занято всевозможными различными образцами и изделиями. Так что Алекс не стал даже садиться в предложенное кресло, а стал переходить от одного экземпляра к другому, пытаясь понять, что это такое. У него было большое желание применить определитель, но он сумел сдержать его. Наверняка тут есть устройство слежения и, возможно, даже для записи. В кабинет вошел достаточно молодой человек, возможно, всего лет на десяток старше его самого. Алекс уже не удивился, он давно обратил внимание, что здесь стараются развивать, так сказать, горизонтальные связи, сразу стараются выстраивать возможные длительные деловые отношения людей примерно одного возраста, что, в общем-то, было весьма рационально и правильно. «Добрый день, Лэрд. Позвольте представиться, Анри Башин, артефактор из Дома Железных Гор», — заговорил с ним вошедший молодой артефактор. «Добрый день, Лэрд. Алекс Ратель, целитель из Дома Спящей Совы. Присаживайтесь. Чем наш дом может вам помочь?» Решил сразу перейти к делу артефактор. «Я хотел бы, если это возможно, заказать несколько артефактов, защитных и вспомогательных. И в первую очередь меня интересует хороший защитный амулет, взамен моего». Заняв предложенное кресло, ответил ему Алекс, и непроизвольно коснулся своего амулета. «Вы позволите взглянуть на ваше изделие?» Алекс не стал отвечать, и молча, снял и протянул артефактору свой амулет, изготовленный когда-то наставником. Очень своеобразное, необычное и интересное изделие, весьма нерациональное, и очень энергозатратное, с большими паразитными потерями, но при этом достаточно эффективное. Рискну предположить, что его изготовил не артефактор, но при этом у него не было проблем с ресурсами и материалами, проговорил молодой артефактор, показывая, что он неплохо разбирается в вопросе. «Да вы правы, у нас в закатных горах не так много хороших артефакторов, так что порой приходится обходиться тем, что есть», — улыбнулся Алекс, а хозяин кабинета как-то по-новому взглянул на него, а его взгляд зацепился за нож охотника. «Это то, что я подумал», — произнес молодой мастер, с явным и нескрываемым интересом в голосе, вся его напускная серьезность мгновенно пропала. «Вы позволите взглянуть?» «Да, конечно», — ответил ему Алекс, протягивая нож охотника рукояткой вперед. Он нисколько не беспокоился, передавая артефактное оружие мастеру. Дядька Горд объяснил ему, что если не знаешь, как он сказал, исходные коды и их последовательность, то можно разглядывать его сколько угодно, и даже разобрать на запчасти, все равно ничего не определишь, кроме основных общих характеристик, вроде массы, размеров, внешнего вида и силы воздействия. И естественно, одним осмотром дело не ограничилось, и Алексу пришлось провести практическую демонстрацию, причем мастер даже задействовал какие-то измерительные приборы. Впрочем, Алекс на это и рассчитывал, упоминая про закатные горы, и желая вызвать интерес. «Замечательная работа и уникальные технологии», — произнес мастер, и с сожалением увлекающегося человека, вернулся к основному вопросу. «Какого типа изделия вы хотите? От этого будут зависеть сроки и цена». Алекс знал уже в самых общих чертах условное деление подобных артефактов. Малые, что носятся постоянно, и не обладают мощной и, главное, долговременной защитой, средние, что надеваются дополнительно в случае угрозы, и большие, условно переносные, вроде того стационарного щита, что применял капитан при нападении банды, и знал, что сроки изготовления могут варьироваться от недели до полугода, в зависимости от сложности и редкости материалов и ингредиентов. Малый, желательно подобного с моим размера, чтобы можно было и скрытно носить, и средний, надеваемый на пояс. «Я все же охотник на искаженных тварей», — ответил Алекс, а артефактор ненадолго задумался. Изначально он рассчитывал заказать только малый артефакт, но более-менее налаженный контакт подтолкнул его попробовать выжать максимум возможного из визита. «Да, это возможно», — наконец заговорил мастер. «Малое изделие будет чуть больше по размерам, и примерно в 2,5-3 раза эффективнее вашего, питание от 2 кристаллов, срок изготовления 2 недели, стоимость 25 тысяч золотых. Среднее изделие будет помещаться в стандартный армейский подсумок, соответственно эффективность примерно та же, что и у малого, но вот общее время действия на одном заряде увеличено в 3 раза. Срок изготовления те же 2 недели. Стоимость соответственно 50 тысяч золотых». Алекс мысленно крякнул от подобных цен. Как он понимал, запусти не массовые, но явно все же типовые изделия, весьма неплохие, но при этом ничего выдающегося. Он уже давно стал осознавать, что не настолько обеспеченный человек, как он думал ранее, особенно если сравнивать со старыми родами. «Хорошо. Меня это устраивает», — внешне спокойно и нейтрально произнес он. «Еще, меня интересует малый усилитель заклинаний, это возможно изготовить, расстояние, или сила воздействия?» сразу уточнил мастер-артефактор. В первую очередь расстояние, и желательно, но не обязательно, сила воздействия. Теоретически это возможно, задумчиво проговорил мастер, но, должен сразу вас предупредить, о существенных ограничениях. Подобное изделие, во-первых, создается под конкретного пользователя, во-вторых, рассчитывается на один, или на группу очень близких и схожих по действию конструктов, при этом обеспечивает однократное, максимум двукратное использование за раз, потом требуется длительная зарядка. При этом у него очень высокая стоимость, так что, как правило, это не окупается и не пользуется спросом. Но в любом случае, нужно вначале провести тестовые измерения конструкта и вашей силы воздействия. Алекс ненадолго задумался, он-то рассчитывал несколько на другой результат, более широкий в применении. Эти тестовые измерения, они не отнимут много времени, если конечные параметры изделия меня устроят, то я готов смириться с заявленными ограничениями. Нет, не отнимут, мы все можем провести прямо здесь и сейчас, проговорил мастер, и поднявшись, направился к группе артефактов, расположенных на одном из столов. Ну что я могу сказать, задумчиво проговорил мастер, как я и говорил, для предложенного вами конструкта, расстояние уверенного воздействия составит всего 6 метров, а вот сила воздействия возрастет лишь на 20% в лучшем случае, и еще с ростом вашей силы, изделие возможно придется перенастраивать. Единственный плюс, это воздействие будет игнорировать большинство стандартных защит. Однако стоимость этого изделия составит 35 тысяч золотых. Срок изготовления 3 недели. Алекс опять задумался, он колебался по понятным причинам. Но все же решился и на эту трату. И последний вопрос. Вы сможете это отремонтировать? Произнес он, выкладывая на стол поврежденный скрывающий артефакт, доставшийся ему от акулы Джека. Восстановить эффективность воздействия и зарядные модули. Он сразу озвучил, что понимает, чего ему нужно, чтобы у артефактора не возникло даже намека на соблазн ввести его в заблуждение по поводу неисправностей. Опять же отвечу, теоретически это возможно, заговорил наконец мастер после того, как на различных приборах протестировал артефакт. Но это же очень старое изделие, в чистом виде технологии древних. Честно скажу, с такими изделиями никогда не знаешь, сколько времени и сил может понадобиться. Можно месяц провозиться и получить минимальный результат, нам просто невыгодно связываться и заниматься подобными изделиями, часто овчинка выделки не стоит, а драгоценное время уже потрачено, и на репутации это плохо сказывается. Вот если бы вы могли нас заинтересовать чем-то подобным в качестве оплаты за ремонт, тогда это возможно попробовать. Артефактор тоже не стал юлить и напускать туману, ответил достаточно честно, что ему понравилось. Алекс снова задумался, а потом вспомнил кое-что и решил попробовать. Этот артефакт того стоил. Вам что-нибудь говорит термин преобразователь или стабилизатор энергии? Я тут приобрел данное изделие, интегрированное в портал камина, и хотел приспособить в свой интерьер, но я готов рассмотреть варианты. Сделано равнодушным видом, произнес Алекс. В принципе, это могло бы нас заинтересовать, но надо смотреть само изделие и его состояние. Не менее равнодушным голосом проговорил артефактор, но целителя не обманешь, он почувствовал явный всплеск эмоций. Он явно попал и угадал, так что осталось только додавить. По итогу они договорились, и Алекс даже выторговал себе для клиники артефакт-домофон не хуже, чем был установлен в усадьбе артефакторов. Прогадал он или нет, он не знал, но по затраченным на портал невеликим средствам, оно того точно стоило, тем более, что они договорились, что портал он передаст, только в случае удачного ремонта. В целом же, он вышел от артефактора в несколько расстроенных чувствах. Денег он потратил немерено, а по итогу получил не так уж и много. Просто разбалованный артефактами древних, он ожидал несколько иного, потому и рассчитывал на гораздо большие, за эти деньги. Хотя наставница не раз говорила ему, что современный уровень намного ниже, чем был при древних. И если бы не необходимость конвертировать средства во что-то ценное, полезное и главное мобильное, то он бы дважды подумал, стоит ли оно того. Алекс с немалым интересом и увлечением читал книгу. Вернее, даже это был краткий исторический справочник, на который он случайно наткнулся, в очередной раз, изучая архив, доставшийся ему от наставницы. Он настолько увлекся и погрузился в чтение, что чуть было не забыл, и про чай, и даже про коробку с эклерами. Его интерес был очевиден и понятен. Он случайно наткнулся на версию истории образования обитаемых миров, в том числе и того, на котором он сейчас находился, хотя и весьма сжатую и очень сокращенную, и явно откорректированную, но все же, история выходила весьма занимательная, и не менее невероятная, чем его появление в этом мире, что только подогревало его интерес. Получалось, что в очень уже давние времена, точных дат почему-то указано не было, но очень много веков назад у прародины человечества, какой-то солнечной системы, настали весьма трудные и сложные времена, связанные с глобальным перенаселением, и как следствие нехваткой продовольствия и ресурсов. Планет, пригодных для проживания, без гигантских и глобальных вложений в терраформирование и создание пригодной для жизни атмосферы, в ближайшем освоенном космосе не было найдено, а поселения с искусственной атмосферой, созданные на ближайших планетах, ситуацию особо не спасали, а терраформирование на них продвигалось весьма медленно, грозя растянуться на века. Тогда-то и возник сумасшедший проект колонизации дальнего космоса, ведь по расчетам многих известных ученых, миры, пригодные для проживания людей, существовали с очень большой вероятностью, правда, проверить это можно было только практическим путем. Поначалу, это был чисто теоретический проект, существующий на голом энтузиазме молодых ученых, но постепенно количество активных людей, недовольных своим существованием, а главное своим будущим и будущим своих детей, все росло и множилось, и постепенно количество стало перерастать в качество. За долгие годы развития космические технологии продвинулись очень далеко, но никаких подпространственных переходов и пространственных двигателей так и не было изобретено. Так что это изначально предполагалось, да и являлось по факту, путешествием в один конец, но огромное количество желающих все равно нашлось, хотя множество людей и отсеялось, когда чисто теоретические и эмпирические разработки стали переводить уже на практические рельсы. Толчком к этому послужило практическое развитие еще одной технологии, технологии погружения в анабиоз и разработки недорогих криокамер, способных поддерживать это состояние в течение минимум 50 лет. Так сугубо теоретический проект начал приобретать уже более-менее реальные очертания, а деньги на проект уже стали активно выделять как государство, так и транснациональные корпорации. Таким образом, в районе Сатурна появилась огромная космическая верфь и огромная космическая станция-город. Началось строительство первой армады кораблей. Когда дело дошло до реального набора добровольцев, большая часть изначально заявившихся снова отсеялась, но все равно желающих было больше, чем мест на первых кораблях. Все корабли, помимо камер для анабиоза, были оборудованы мощными реакторами, суперкомпьютерами, заполненными терабайтами информации и знаний, роботизированными лечебными комплексами, камерами для клонирования животных и растений, с банком образцов, а также и роботизированными универсальными производственными комплексами, и прочее и прочее. Корабли, единой армадой, отправлялись по наиболее перспективным координатам, просчитанным учеными и суперкомпьютерами, созданными на основе искусственного интеллекта. Какой по счету была эта очередная армада, история умалчивает. Но им не повезло, они в какой-то момент попали в неизвестную пространственную аномалию, а потом, практически вся армада вынырнула в какой-то неизвестной системе, совсем не по тем заложенным координатам, и даже искусственный интеллект не смог просчитать место и координаты, где они оказались. Но им и повезло одновременно, возможно, и одним из немногих отправившихся в путь, корабли-разведчики обнаружили планету земного типа, а после и еще не одну планету подобного типа в ближайшем, и не очень ближайшем космическом пространстве. Так, по чистой случайности, и немалому везению, миллионы землян появились в этой звездной системе. По крайней мере, так утверждает официальный исторический краткий справочник. Сотни кораблей-разведчиков были отправлены по всей системе, рассылая вокруг тысячи исследовательских зондов и спутников, информация с которых непрерывным потоком поступала на суперкомпьютеры, управляемые искусственным интеллектом. Всего было обнаружено 13 планет, в той или иной степени, пригодных для освоения и проживания, и еще десятки планет и планетоидов, условно или очень условно пригодных для освоения. Это была просто идеальная для освоения система. Центральным столичным миром стала планета, получившая название Гелиос, наиболее близкая к земному типу, с хорошим, практически курортным климатом. Именно на нее спустились наибольшее количество кораблей. Корабли и армады были спроектированы и сделаны так, что разбирались на относительно небольшие модули, которые уже челноками спускались на поверхность, В первую очередь это были энергетические реакторы и роботизированные производственные модули. Даже пострадавшая в атмосфере планеты обшивка кораблей шла в дело на переработку и сырье для производства. Последней, 13-й, оказалась планета, получившая название Саарт. Она находилась на окраине системы, и хотя и находилась недалеко по космическим меркам, добираться до нее было достаточно долго и не очень удобно. Всему виной была некая туманность и нестабильный астероидный пояс, закрывавший прямой путь, так что добираться до планеты приходилось вкруговую. Но трудностями людей было не испугать, так что все найденные пригодные миры постепенно, по мере накопления информации, начали осваиваться по разработанным заранее учеными теоретическим и практическим методикам. Не все было гладко, не все получалось удачно, не все задумки удавалось осуществить, но в целом освоение планет началось, в целом удалось сохранить промышленный, технологический и аграрный потенциал, чему в немалой степени способствовали природно-климатические условия на найденных планетах, особенно на столичной планете. Люди не стали ничего выдумывать и придумывать, и потому сформировали структуру управления, правительства и всего прочего, по образу и подобию материнской системы. Зачем что-то изобретать, если там это работало? Всем управлял, а главное распределял ресурсы и людские потоки, естественно, центральный столичный мир, который получил в результате максимальное количество и качество ресурсов, в том числе и людских. В какой период времени это произошло, история, вернее краткий исторический справочник снова умалчивал, но у людей появились первые магические способности, о которых они раньше так долго и часто грезили. Как и почему они появились, и от чего зависели, не смогли дать ответ даже суперкомпьютеры и искусственный интеллект. Но факт оставался фактом, люди получили магические способности, и это постепенно, но весьма существенно изменило баланс сил и устройства миров. Одаренных, как их назвали люди, стало появляться все больше и больше, и их силы, возможности, а главное понимание и знание магии постепенно росли. И опять же в какой-то момент истории количество снова переросло в качество. И одаренные, где мирно, где в результате интриг, а где и с помощью силы, но стали забирать власть и влияние. Так что привычные институты управления претерпели существенные изменения, потому как появилась еще одна ранее отсутствовавшая как класса явление сила. И история развития пошла по несколько иному направлению. Когда, откуда и главное с какой целью появились древние, справочник в очередной раз не давал никакого внятного ответа. Просто сухие строчки, что состоялся контакт и началось сотрудничество. Но появились они крайне вовремя. В этой системе почему-то вообще не было радиоактивных веществ, вроде урана, плутония и прочих подобных элементов. Потому у человечества постепенно назревал энергетический, да и технологический кризис. Реакторы, да и прочие производства, и даже космические корабли постепенно выходили из строя, у них банально заканчивалось топливо, а нового просто взять было неоткуда. Люди как раз находились на перепутье, так что древние очень вовремя появились со своими техномагическими и энергетическими технологиями, прекрасно совместимыми с магией. Древние действительно были высокоразвитой техномагической расой, находящейся на ином, более высоком этапе развития. И они действительно не пытались захватить власть или ресурсы, не пытались захватить людей или получить себе в пользование или собственность планеты. Наоборот, они всячески помогали правителям людей, достаточно охотно делились как техномагическими технологиями и знаниями, так и собственными изделиями, и кроме того весьма щедро платили за некоторые отдельные добываемые ресурсы, причем такие, которые не использовали сами люди. В общем, это было достаточно взаимовыгодное сотрудничество между расами, стоящими на разных этапах развития, и всех это устраивало. И только опытные наблюдатели могли заметить и сопоставить, что охотнее всего древние делились технологиями и знаниями в тех областях, где у людей были собственные неплохие разработки, но постепенно более продвинутые и эффективные разработки древних вытесняли людские технологии, тем более те не были приспособлены под магию. И еще, самые серьезные, эксклюзивные и продвинутые изделия, вроде тех же межпланетных кораблей, древние только поставляли людям, для этого на орбитах планет были развернуты огромные автономные производственные техномагические комплексы. Да наверняка, кому это и положено, и не только они, все это замечали и понимали, среди правителей и их окружения было много умных и грамотных людей, но, видимо, были какие-то тайные договоренности, и всех это все устраивало, по крайней мере, до поры до времени, ведь человечество продолжило успешно развиваться. Человечество успешно развивалось много веков до тех пор, пока все это успешно работало, и пока древние достаточно внезапно и неожиданно не исчезли практически в один момент, вместе со своими орбитальными производственными комплексами. Все произошло внезапно, даже для правителей людей, те узнали об отбытии древних только по факту, и в самый последний момент из оставленных для них стандартных сообщений, а заодно с их отбытием исчезли и потоки высокоуровневых изделий, а главное мощные потоки золота за ненужные людям добываемые ресурсы также прекратились. Конечно, все пошло не так, и началось далеко не сразу. Поначалу правители людей ждали, что древние вернутся, как и было ими заявлено, и все будет по-прежнему, но все контрольные сроки прошли, и еще прошло какое-то время. И как это было принято у людей, вместе с осознанием случившегося, началась дележка оставшегося пирога, со всей широтой души, и с применением высшей магии, так, что человечество стояло на грани уничтожения, и выжило оно, как это ни странно и парадоксально, благодаря опять той же магии и древним с их технологиями. Потому как к тому времени все ядерные технологии и прочее исконное оружие землян, как и многое другое, были успешно забыты и утилизированы за ненадобностью и отсутствием сырья. А высшие маги, при всей их мощи и силе, все же менее разрушительны по последствиям для природы, климата и населения, чем стратегические ядерные заряды. И опять же после всех пертурбаций, технологии, знания и уровень развития сохранились на планетах весьма и весьма неравномерно. И как это ни парадоксально, но легче всего отделались и больше всего сохранили наиболее развитые миры, там просто изначально была более прочная и консолидированная власть, а главное там изначально было больше ресурсов и возможностей. Вот и получалось, что где-то пришлось снова вспомнить про лошадей, проводные телефоны и старые корабли, а где-то по-прежнему летали техномагические спутники и каботажные космические челноки, а над землей летали флайеры, и даже существовали компьютерные сети. А вот древних, с их самыми продвинутыми технологиями и изделиями, обеспечивающими ранее тесную связь между мирами и устойчивое развитие, уже не было. По крайней мере, Алекс точно понял из прочитанного, что миры хоть и разные, и с очень разным уровнем развития, но люди везде одни и те же, потомки колонистов с далекой и недоступной земли. Потому и успешно работали все его идеи, позаимствованные из других миров. И еще светлое будущее, в котором он так получается, находился, оказалось не таким уж радужным, приятным и продвинутым, как его часто рисовали в различных книгах и фильмах, а как бы совсем даже наоборот. Оно больше напоминало далекое прошлое человечества, вернее дикую помесь сверхтехнологий, магии и местами практически натурального хозяйства и дремучих традиций, устоев образа жизни и уклада. Хотя, как он понял, планета Саарт, на которой он оказался, и раньше была самой отсталой и захолустной, аграрной и добывающей провинцией, которая развивалась по самому остаточному принципу, и куда отправлялись, а по факту ссылались все неугодные, неприжившиеся и прочие ненужные элементы, которые не подходили по какой-то причине для других более развитых и благополучных миров. В общем, это мир и раньше не был особо продвинутым и развитым, со всеми из этого вытекающими. А вот чего в справочнике точно не было написано, и этого наверняка не знал никто из людей, это то, что древние действительно не собирались исчезать надолго, они в этом точно не были заинтересованы, да и не просто так они внезапно исчезли. Все дело в том, что в районе родных миров древних объявилась новая высшая раса, молодая, очень многочисленная и весьма агрессивная на своем этапе развития, и им срочно потребовались все ресурсы. И как обычно, хотя теоретически древние были объективно сильнее, но что-то, видимо, пошло не так. Древние действительно были заинтересованы в контактах с людьми, и они на самом деле не планировали и не собирались как-то захватывать эти миры. И они действительно очень щедро платили за ресурсы, и охотно делились технологиями, ведь золото и прочие ценные металлы не представляли для них особой ценности. Обычные технические металлы, не более, но это было не главное. Люди здесь им были нужны, и даже аномалия повстречалась на пути армады не случайно. Как и до этого, появились мощные комплексы терраформирования на планетах, поскольку не бывает столько пригодных для жизни планет в одном месте, и на помощь они пришли не случайно в самый нужный момент. В этой системе у людей не просто так появились магические способности, и древние об этом точно знали. За появление магических способностей здесь отвечало некое вещество, некая странная материя, имеющаяся на этих планетах. Древние называли это вещество частицей Создателя, и даже они точно не знали, что это такое на самом деле. Единственное, они знали, что это таинственное вещество обладало каким-то своим собственным непостижимым сознанием, и древним крайне нужно было это вещество для перехода на следующую ступень развития. Причем тут, казалось бы, люди, по какой-то необъяснимой причине, эти самые частицы Создателя выбирали только людей, только человек мог найти и получить в руки эту самую частицу, и только нашедший человек добровольно мог передать ее другому, в том числе и древнему. И ключевое слово здесь – добровольно. Так что древние были заинтересованы в людях в этой системе, и в том, чтобы у людей было все нормально, они развивались, и не поубивали друг друга раньше времени, и были свободными. Так что древние отнюдь не были благотворителями, и еще были весьма рациональными и прагматичными, попутно с главной задачей – поиском и получением частиц Создателя, они, как уже упоминалось, параллельно скупали ценные для себя ресурсы, а еще, мощные корабли-накопители собирали магическую энергию планет, которой в этой системе было аномально много. Миры древних были гораздо беднее на энергию, потому и пошла когда-то их цивилизация по техномагическому пути развития. А так, один такой корабль-накопитель мог обеспечивать энергией какой-нибудь город древних в течение полугода, так что все их затраты окупались с лихвой. Потому и были раскиданы на всех планетах, континентах и городах всевозможные пункты наблюдения древних, и заодно пункты воздействия, если вдруг потребуется поддержать действующую власть. А те же пространственные переходы были по сути техническими лифтами для обслуживания установок сбора и передачи магической энергии, заодно и использовались как пункты курьерской доставки дорогостоящих штучных товаров и изделий с орбитальных производственных комплексов древних. Глава 11. С утра, к 9 часам, он направился на деловую встречу с адвокатом и представителями Департамента имущественных отношений. После множества обсуждений и кропотливой работы, к которой ими привлекались и многочисленные сторонние специалисты, договор аренды старинного здания был подписан. И в основном и целом подписан на условиях, предложенных Алексом, то есть аренда на 10 лет, с оплатой 1 золотой в месяц, при условии осуществления восстановления и ремонта, и надлежащего ухода в последующем. И сегодня они принимали от департамента здание уже на свой баланс. Официальная часть надолго не затянулась, все бумаги уже были проработаны юристами и подготовлены заранее, потому они все вместе быстро осмотрели здание и прилегающий участок, а после подписали все необходимые бумаги. Очевидно, когда им было нужно, имперские бюрократические структуры могли работать очень быстро и эффективно, но это не точно. Он не знал и даже не пытался вникать, на каком уровне это решалось, и не торчат ли там чьи-то уши. Для него было главным, он получил, что хотел, остальное несущественные мелочи. Так что не прошло и полчаса с начала встречи, как они уже все закончили. А встречу с архитектором он назначил на 10 часов, потому сейчас в ожидании бродил по пустому и запущенному зданию. Особняк производил двоякое впечатление. С одной стороны, было ощущение старины, надежности и скрытой мощи, прямо как в старинных особняках во втором кольце, с другой стороны сплошная неухоженность, заброшенность и постепенно наступающая разруха. От нечего делать, и по уже постепенно вырабатывающейся привычке, он запустил определение в браслете. И как оказалось, не зря, по крайней мере, он сразу понял, что в особняке леди Анны, да и в доме артефакторов, ему точно не показалось, и не просто так там от стен веяло скрытой мощью и угрозой, а не только стариной. Получалось, что сам дом являлся неким огромным артефактом. Он разглядывал общую схему на небольшом экране. Очевидно, еще при строительстве в стены и основании здания были встроены энерговоды, накопители, и возможно защитные и атакующие артефакты. Пусть очень медленные и неэффективные в моменте, судя по описанию, но по мере накопления энергии это все постепенно нивелировалось. И если энерговоды и накопители остались на месте, видимо наглухо замурованные в стены, то ниши, где возможно и были установлены защитные и атакующие артефакты, сейчас были все пусты. Возможно, прежние хозяева или кто-то еще забрали все, что можно было унести отсюда. Но разбираться с этим всем он будет позже. Но даже и так, в целом он был доволен обнаруженным. Не зря его изначально привлек этот особняк, хотя вернее всего он просто почувствовал некие смутные и знакомые эманации, исходящие от этого старинного здания, потому и привлекло оно его, и удача тут, возможно, вовсе ни при чем. Правда, придется теперь дополнительно раскошелиться на защитные артефакты, это по крайней мере, а скорее всего и на атакующие. Осталось только найти удачный повод для повторного обращения к артефакторам. Заодно он попытается понять до конца, как это все устроено и работает, а главное, как это можно обойти с помощью знаний, доставшихся от наставника и браслета. Этакий личный натурный полигон. Кроме того, теперь он практически наглядно осознал и увидел, что соваться в подобные дома, особенно во втором или первом кольце, явно не стоит, по крайней мере, на его нынешнем уровне, потому как мелькали у него подобные идеи по объектам древних. Подъехал архитектор, и они сходу погрузились в обсуждение и зарисовку предварительных эскизов. Алекс уже достаточно четко понимал, что ему нужно, по крайней мере, по части планировки и в целом по концепции. Но все равно, они настолько погрузились в процесс обсуждения перечня работ, отделки, материалов, интерьеров, мебели и прочего, что незаметно подошло время обеда. За обедом они продолжили обсуждение, и все это время с ними был молодой помощник Марка Гольдберга, скорее всего очередной племянник, так что по итогу, уже поздно вечером, они снова встретились, подписали договор, и Алекс выписал чек на аванс, так что работа с объектом практически сразу началась, что его полностью устраивало. Пора было вклиниваться и занимать свое место в столичном мире целителей. Между поездками к пушистым пациентам, он попутно заодно посетил пару антикварных салонов, в поисках незамеченных другими артефактов, по сходной цене. Но тут ему не повезло, он ничего не обнаружил подходящего, а пара, тройка выставленных на продажу и идентифицированных старинных артефактов стоили каждый, как чугунный мост, и он ушел оттуда без покупок. Видимо, лимит удачи и везения на сегодняшний день был им уже исчерпан. Айла. Третье кольцо. Район магической академии. Ресторан при гостинице «Туманный остров».